Царит царею свод небес, Христос Спаситель мой воскрес. Он мрак рассеял, грех побрал, и свет и жизнь нам даровал. Той смертной тьмой. На третий день гробницу он расторг, и грех был побежден. Он воскрес, он воскрес. Покинет мир меня, Христос со мной, и счастлив я.